Участники международной научной конференции в честь 70-летия создания университета имени Ким Ир Сена посетили родной дом музея Ким Ир Сена в Мангинде.